Эй, Юнга, заткни свой чертову пасть, ты мешаешь мне смотреть шоу. Тут сейчас команда потрясных обнаженных телочек на скорость пожирают свежую жабью икру. Господи, меня сейчас стошнит. Меня тоже. Давай быстрее разделаемся здесь со всеми делами. Мне нужно сделать для его дома звукоизоляцию. Здесь 16 неопознанных вещей. Все опознавать будем или колюще-режущее оружие оставим до лучших времен. Да пусть опознает все, и валим уже отсюда. С вас 115 золотых, нагло заявил друид. Могу сделать скидку за опт. 3 медные монеты. Сегодня моя щедрость не знает границ. А с чего это 115 золотых? Так вот, этот свиток с заклинанием имеет ранг уникального. Опознание будет стоить 100 монет. Однозначно берем свиток и, тогда, с ним опознайте еще вот эти перчатки и 2 кристалла. Отгрузив 103 золотых, мы вцепились в опознанные вещи, вглядываясь в их свойства. Свиток. Огненный дождь. Урон 500-600. Затрата маны 200. Прочность 1/1, ранг, уникальный, особенности, пониженные в 5 раз требования к мане, пониженный в 5 раз урон, свиток нельзя изучить, нельзя использовать в закрытых помещениях, радиус поражения 2500 квадратных метров, радиус действия 50 метров, шанс критического урона 5%, шанс поджечь цель 25% на 10 секунд, дополнительный урон 20 хп в секунду, блин. Как нельзя изучить? Нахрена? Тогда, он такой уникальный нужен? Облом, конечно, но что-нибудь мы все равно придумаем. Посмотри лучше, классная для тебя вещичка. Аккумулятор маны, вместимость 50 единиц, 27/50, ранг, редкий. Описание. Кристалл увеличивает запас используемой маны игрока, для использования носить в рюкзаке. Особенности. Одновременно можно использовать только один кристалл. Заряжать аккумулятор можно 3 раза в сутки. Держи, заряжай, лишними эти 50 маны явно не будут. Второй такой же. Мне он пока не нужен, но пусть будет. Бывают у торговцев, в лес друид и на силу, такие и на ловкость с выносливостью. Только всегда будет действовать только один из них. Еще бывают аккумуляторы повыше рангом с вместимостью и по 100, и по 500, и даже по 5000 единиц маны, но найти такие у торговцев не получится. Только из монстров добыть можно или получить, выполнив задание могущественных чародеев или существ, наделенных большой властью. Царей, королей всяких, понятно. Я сказал, не всяких, а наделенных большой властью, ну и, конечно, богов. Их власть на наших землях ограничивается лишь властью других богов. Понятно, давай сюда перчатки, и мы пошли. Изящные удлиненные с ажурной вышивкой перчатки начинающего мага, 28/30. Я бы сказал, начинающего голубца. Да, пошел, ты, только глянь, какие на них статы. Ранг, редкий, 0/50, усиление магии стихии плюс 5%. Критический урон от магии стихии плюс 2%, мудрость плюс 5, интеллект плюс 3. С ними у меня будет больше 200 маны, и можно будет придумать что-то очень интересное. Ты подумал о том же, что и я? Если ты подумал о рукоблудии, то нет. Уж кто бы говорил. Раз, раз, прием. Заорало что-то над ухом, а затем рядом появился призрак. Ох, ёпть, хором воскликнули мы. Чего? Возмутился призрак. Ничего, первым очнулся я. Мы говорим. «Привет, папуля!» — поддержал меня Димон. «Вы где, долбоящеры? Только не говорите, что в Лас-Муэртосе!» нет, наверное. Мы в каком-то соборе, похоже на землях фракции смерти. Да, не может быть, как вы туда попали-то? Вы же должны были в Муроне начать играть. Мы не знаем, не знаем, не знаем. Тут клан рыцарей смерти уже весь чат засрал, возмущаясь произволом двух долбанутых жизнюков в их квестовом соборе. А я... Как услышал про двух долбанутых жизнюков, сразу почему-то про вас подумал. К чему бы это интересно, а? Па, ну чё, ты же знаешь, мы как всегда ниже травы тише воды. А уж, когда один из них написал, что его через окно выкинули, не слушая наши оправдания, продолжил он, тут четкий образ двух любителей выходить из окон так и встал у меня перед лицом. Да мы не виноваты, он сам пришел, точнее прибежал. Хотел нас зарезать. Все, я этой хрени уже в реале наслушался. А это не просто стекло. Этому витражу 800 лет было, достояние города. В общем так, не знаю, как вы там оказались, но теперь мне нужно здесь за вами разгребать, а вам вместо меня придется решить одну проблемку в Муроне. Заодно, отработайте 100 золотых, что я на ваш доступ к чату и почте потратил. Я вас отсюда забираю. Па, подожди, дай нам тут дела доделать, нам час на все про все надо, затем мы тебе с чем угодно поможем. Хоть кроликов на лугу пасти будем, чтобы они толстенькими и жирненькими росли. Да, отец скептически посмотрел на нас, ну ладно, у вас полчаса. И еще я тут письмо извинительное накатал, ты не мог бы его от лица администрации пострадавшим передать? Извинительное, это для вас что-то новенькое, ладно, опубликую. Голограмма отца пропала, и я глянул на брата. Ты видел, что эти говнюки, рыцари смерти, написали? Просмотрел одним глазком. Особо мне понравилось требование вернуть все вещи и компенсацию в 2000 золотых монет. А не то, по их словам, тебя накуканит всем кланом. Нас, братец, нас. С этим надо что-то делать. Для этого нам понадобятся цепи. Лучше наручники и кандалы. И ящик. Скелет бы тоже пригодился, но я всех развеял. Ничего, по словам друида, через 10 минут мобы на нижнем этаже начнут возрождаться. Добудем себе парочку. Ладно, я за ящиком и цепями, а ты пока своего Петра спроси о его возможностях, может пригодится. Я залез по гобелену на балкон и бегом рванул в комнату, где мы появились пару часов назад. Утренней звездой расшатал клинья, выдрал из крошащихся стен кандалы, затем опять бегом на чердак, схватил стоящий там ящик и поволок его вниз. 10 минут спустя мы попрощались с друидом и пошли к лестнице. Стоило нам спуститься на пару ступеней, сзади раздался хлопок, подозрительно похожий на хлопок открывшегося шампанского, затем взрыв петарды и восторженный голос друида, вопивший, что татапа, боги, спасибо, я наконец-то от него избавился. Это, что такое было, ни малейшего понятия, пойдем быстрее, у нас 10 минут на все про все осталось. Я, громыхая ящиком, спускался по лестнице, волоча его за собой. Сзади топал Димон, отстреливая возродившихся скелетов. На нижнем уровне они были 6-7 уровней, и много времени это не занимало. Один выстрел, редко, два, и страж валился как подкошенный. «Слушай, а это удобно, что ты такой короткий, прямо над тобой магичить можно. Ты, блин, руки-то повыше поднимай, а то твоя искра в моей шевелюре уже 5-сантиметровый пробор прожгла, скоро скальп запекаться начнет». За 5 минут до назначенного бати срока, мы, все подготовив, стояли около огромных ворот, которые должны были, наконец, вывести нас в огромный мир Ириады. Снаружи их было не открыть еще полчаса, пока не пройдет 3-часовой тайминг. Изнутри их можно было открыть. Ну, с Богом. Димон толкнул тяжелые створки, открывая врата. Глава 7. Дракон, глава клана рыцарей смерти, нервно поигрывая парными клинками, грозно смотрела на здоровенного рыцаря. «Объясни мне, что там произошло, Вампа, ты лучше меня знаешь, что там произошло». «Я не видел ничего, дальше 3 метров от себя. Женик с Джоном полегли, я остался один на острие атаки и видел только разъявленные пасти, летящие в меня стрелы и бьющие меня мечи. Это 2 жизнюка, влез стоящий рядом с ними лучник, коротышка раскачивается в танка, длинный в мага, причем урон у него сумасшедший. Такое чувство, что он все полученные очки в мудрость кидает. Маг, да, что тебя так удивляет, ты с ними, вроде, наверху сражалась. Тогда он не магичил, взял и вместе с гномом выкинул нас в окно. Ну, так вот он, маг, пока гном на нашего дока наковальню сверху сбрасывал, он нас в спину расстреливать начал, а как закончил, остальных добил. Дракон, после этого, им в письме пообещал на кукан насадить и не снимать, пока уроды вещи не вернут и компенсацию не выплатят. А дальше сама знаешь, они в общем чате написали, что произошла нелепая ошибка, что это вина админов, всячески извинялись, обещали вернуть все и выплатить всем членам нашего клана по 10 золотых. Теперь от желающих попасть в наш клан отбоя нет, любители халявы валят толпами. Это неплохо, рекруты нам нужны, а с этими 2 говнюками мы разберемся. Если не выйдут сами, через 1/2 часа мы войдем и заберем все. Пронзительный скрип открывающихся врат заглушил ее последние слова. Створки распахнулись, и из полутьмы собора показалось 4 фигуры. Впереди в драном тряпье, гремя закованными в кандалы руками и ногами, понурив головы, брели эльф с гномом. Прямо за ними, грозно вознеся над пленными алебарды, шли конвоирующие их скелеты-стражники. Гном, волочащий тяжелый ящик с торчащими из него рукоятями оружия и частями доспехов, остановился, тяжело разгибаясь и поднимая руку, прося внимания собравшихся внизу игроков. «Господа и, конечно же, прекрасные дамы,